MC get 'em. K-A. MC get 'em. MC get 'em. Hey yo. Кевин здесь. Yeah. Для ваших ушей. Yeah. Для ваших ушей. Okay. Я найду выход из этой ситуации. Я живу, когда мир разобьется в крах. Я упаду и столкнусь с землей. Не пытайтесь меня остановить, я доиграю эту войну. Сегодня тот день, когда я начну молиться Богу. Вдали от счастья я шагаю в руки к Богу, просить прощения за то, что сделал и то, чего не сделал. За слезы боли матери моей, ее сердце крепкое, как камень, но не вечное. Конечно, время лечит, но рано остаются раны, что внутри нас всех они рвутся. Словно ножик режет изнутри, снаружи маска, с улыбкой на лице, глаза — это она.